Пока я в отчаянии пыталась привести в чувство супруга, со стороны кладбища раздался торжествующий кошачий вопль. Храбрый профессор наконец поймал крысу, пытавшуюся сигануть в темный подземный провал. В последнюю секунду он, как сам потом рассказывал, буквально одним когтем ухватил ее за хвост и вытянул на поверхность. И тут наступил момент истины. «Минуточку!» — по-человечески крикнула крыса. «Зачем столько агрессии? Так и мы обо всем можем договориться!» Больше она ничего не успела сказать. Кот ребром лапки одним каратистским ударом сломал гнусной твари шею. Я догадалась, что все кончено, потому что голем вздрогнул, попытался подняться и рухнул, растекшись по мостовой с жидкой коричневой глиной. Искать таинственную букву для стирания теперь не было нужды. Йозефов квартал мог спать спокойно. Мы с Алексом встали и, пошатываясь, пошли искать кота. Наш герой тяжело дышал, распластавшись в полуобморочном состоянии среди развороченных могил. Рядом лежал холодеющий труп мужчины в национальной еврейской одежде. «Это и была наша крыса?» — тихо спросила я у профессора, все еще поддерживая морщившегося от боли командора. Кот устало кивнул. «Он хотя бы успел раскаяться перед смертью?» «Не знаю. Скорее всего, нет». Агент 013 поднял на меня утомленный взгляд. «Он пытался со мной о чем-то договориться, что-то предложить, но я не ты, я не вступаю в переговоры с преступниками». «Ну и ладно», — вздохнула я. «Да, кстати, прости, что я тебя так невежливо Мурзиком назвала и Фас сказала, как собаке». «Ничего, это же в полубоя, а в бою все прощается, детка». «Спасибо, Пушистик. Ой, в смысле, спасибо, напарник». Я дружески пожала коту лапу. Мы опять победили. Над высокими ратушами разливалось розовое сияние раннего чешского рассвета. А уже в 6 утра к нам заявилась та же делегация еврейских старейшин, правда, без главного раввина. Они выслушали наш короткий доклад, отметили останки глиняного голема, приняли у меня с рук на руки 2 красные бусинки и внимательно осмотрели тело колдуна, виновника всех их бед. Он лежал, уставившись в небо невидящим взглядом, характерный крысиный нос заострился, оттопыренные уши обвисли, а на губах змеилось недосказанное проклятие. «Кто-то из ваших?» — спросил командор. «Увы, да». «Значит, виноваты сами евреи?» «Ой, нет, ибо он не еврей». «Как это не еврей?» — возмутилась я, демонстративно указывая на пейсы и традиционную черную шляпу с полями. «Он новообращенный», — поморщился один из присутствующих. «Есть у нас тут один ребе за углом. Каждого, кто постучит к нему в дверь 3 раза, он принимает в евреи. Ему все равно, что за человек, хороший, плохой. Даже если бы ваш кот к нему постучал 3 раза, он бы и его принял». Нос Пусика из розового стал пунцово-красным. До рассвета он успел рассказать нам все, но мы его не выдали. Мой муж протянул старейшинам потрепанный блокнот, найденный нами при обыскивании трупа. Бегло пробежав последние страницы, старые евреи вздрогнули и кое-как объяснили нам ситуацию. Этот новообращенный гой был отвратительный колдун. Он специально принял иудаизм, чтобы вершить свои черные планы. Господь лишил его разума, но не смог изгнать тьму из его сердца. Негодяй с помощью магии двигал могилы в хаотичном порядке, чтобы исполнить пророчество из Библии. «Какое?» — не удержалась я. «Пророчество о конце света», — пояснили мне. «Ибо при конце света могилы разверзнутся, и все евреи восстанут из мертвых». Он считал, что если выстроить могилы в нужном порядке, то как раз и наступит конец света. Злодей решил действовать от обратного. Он бы уничтожил мир, а все опять обвинили евреев. Но раз он двигал могилы хаотически, то нужную комбинацию мог не найти вообще никогда. Да, но мог бы и в один миг. Хвала Моисею, этого не случилось, а умение превращаться в черного грызуна не давало полиции ни малейшего шанса его задержать. «Значит, мы все-таки смогли остановить эту крысу из ада», — улыбнулась я. «Из какого зада?» — дружно напряглись все евреи. «Век! Ну что ж, это не важно, но поспешим, друзья. Наш ребе хотел отблагодарить вас за все труды и перенесенные опасности». После того, как Мурзик сбегал и выкопал из мусора своего бесценного Ганешу, нас проводили к синагоге с благодарностями, шумно обещая переименовать в нашу честь улицу или хотя бы какой-нибудь тупичок. Старый ребе поочередно обнял каждого, расцеловав даже кота. Он на память прочел нам несколько подходящих строк из Торы, подарил по дешевой цепочке с посеребренной звездой Давида и благословил на прощание. Профессор, все еще ожидавший какой-нибудь более весомой оплаты, никак не желал понять, что остался в дурачках. Когда нас начали вежливо выпроваживать, командор попросил стакан пива, чтобы утолить жажду, на что ребе обезоруживающе развел руками. «Ну что вы, сын мой, в такое время года, в такой день и в такой час пить пиво — это просто губить свой молодой организм. Сейчас вы выпьете, а в нем газы, не дай бог, произойдет нечто, а у вас столь юная жена, вам это надо? Вам мой совет, перетерпите жажду и выпейте через пару часов где-нибудь в другом месте, причем не пиво, а водки». «Хорошо», — тут же уцепился за эту мысль мой муж, «а рюмка водки у вас найдется?» «Откуда водка у бедного ребе? Нам ведь разрешено напиваться только в Пурим, но я готов замолвить словечко перед вашим начальником. Неужели он откажется угостить вас рюмочкой после работы? Ай-яй-яй, я бы так не поступил». «Стакан воды», — мрачно сдался Алекс. «Только водопроводная», — вздохнул ребе. «А пить ее я не пожелаю даже злейшему врагу иудаизма. Не то что вам, а вы мне дороги, как никто. Так, все, уходим». Я вцепилась в мужа, который уже начал краснеть от ярости. «Но примите еще раз нашу огромную благодарность за все-все-все», — донеслось нам вслед, когда я проталкивала командора в дверь. «Какие милые, скромные люди! Им ничего не надо». Когда мы вышли на улицу, кот достал из заплечной сумки, где лежал Ганеша, украденную бутылку кошерного вина. «И кто после этого еврей?» — ласково потрепала я его за ухом. «Когда хохол родился, еврей заплакал. Старая украинская поговорка», — самодовольно подмигнул профессор. На базу мы вернулись триумфаторами. Проблемы ожидали нас на следующий день, когда мы пошли сдавать отчет о проделанной работе. Шеф был не то чтобы недоволен, он находился в состоянии, близком к неуправляемой ярости. Троллевидная секретарша Грызольда едва удерживала его на весу, прижимая к обширной груди. А гном размахивал топором и орал, что он всех уволит. «А в чем, собственно, проблема?» — недоумевающе вопросил кот. «В вашем безответственном поведении, полковник! Ну и в том, что на штрафы из Праги уйдет половина нашего годового бюджета, а не заплатить я не могу, там такой хай поднимут». Оказывается, рано утром раввин прислал шефу подробный счет с перечислением всех наших разрушений на кладбище, на близлежащих улочках, плюс моральный ущерб двух нервных старушек и ребе за углом, и еще много чего по мелочи. Но напрочь нас убила последняя фраза. «И таки одна бутылка кошерного вина случайно взятое вашим уважаемым хвостатым сотрудником, чтоб он был здоров. Мы уходили тихо, молча, повесив носы и клянясь себе самыми страшными клятвами впредь никогда с евреями не связываться, пусть их голем с кавкой спасают. Пусик ушел поправлять нервы в столовую, а мы с Алексом вернулись к себе. Уборка всегда помогает успокоиться, к тому же на носу был романтический праздник — День Святого Валентина. Стоило прибраться, создать атмосферу и выпросить у начальства выходной, чтобы побыть вдвоем. Век. Хотя заикаться о выходных после сегодняшнего разноса, мягко говоря, рискованно. «Хочешь, я сам пойду?» — предложил мой заботливый муж. Шеф как-то намекнул, что давно не был в сауне. Может, пригласить его в чисто мужскую компанию? Я, он, агент 013, Рудик, Шурале и пиво. Рудик не пойдет, он перья мочить не любит, а Шурале вообще пара боится, он в сыром лесу жить привык. Я поискала еще какие-нибудь причины для отказа и вынужденно кивнула. Ладно уж, идите, посижу вечерок одна, перечитаю «Ветер вывах».